Из-за кулис отчаянно замахала руками Адель Львовна, призывая находящихся на сцене проследовать за ней. По пути Никита наклонился, подобрал букеты и, вкладывая их Тане в руки, прошептал: «Сама неси бремя славы, Примадонна. Украла, понимаешь, вечер у заслуженных лиц, будто ты и есть здесь главное чучело». Таня вспыхнула и укоризненно посмотрела на него. «Да шучу я, шучу», — объяснил Никита. «Это чтобы не сглазить, чтобы фортуна не отвернулась. Даже во время триумфов Цезаря за его колесницей шел десяток легионеров и орал: «Едет лысый любодей!» Конечно же, ее воспламенившееся восприятие нарисовало несколько искаженную картину. Овация была не столь уж громовой, но аплодисменты были и довольно восторженные. Встал не весь зал, а десятка-полтора зрителей, и скандировали они не «Ларина», а просто «Браво!», и букетов оказалось всего 6, на один больше, чем у Гафта. Потом, уже чуть успокоившись, в полумраке ложа, куда их потихоньку отвели смотреть их же произведения и наблюдать за реакцией зала, она призадумалась. Ведь никто, отправляясь в театр или на концерт, не покупает цветы просто так, на всякий случай, особенно зимой. Букет всегда предназначается кому-то конкретно. Значит, ей достались цветы, предназначавшиеся кому-то другому. Кому? Режиссеру? Едва ли. Валентину Гафту? Нет, свои букеты он получил. Золотареву? Тоже вряд ли. Все оставшиеся за кадром редко получают цветы от зрителей в день премьеры. Анечка. И лишь к середине фильма она поняла, чьими букетами забросали ее сегодня. Эти цветы причитались Юрию Огневу. Но он скис, и подношение ему ограничилось дежурными гладиолусами от администрации. Она вспомнила его срывающийся голос, его лицо у микрофона, бледное, потерянное, представила на его месте себя. Стало неловко. И она оперлась о плечо сидящего рядом Никиты. «Что, прониклась высоким искусством или просто отдохнуть решила?» — спросил он. «Меня, признаться, тоже в сон клонит». «Юра сегодня плохо выглядит», — сказала она. «Не знаешь, он здоров?» Никита резко дернул плечом. Она удивленно отстранилась. «Ты что, здоров, нездоров?» «Не твое дело», — резко ответил Никита. «Надо же, пожалела. Сиди, кино смотри». Премьера особого задания закончилась буднично. Когда прожектор высветил места творческой группы, здесь уже кто-то с кем-то переговаривался. Терпсихорян, развернувшись к залу спиной, что-то горячо обсуждал с дамой преклонных лет, увлекающей его к выходу. Во весь рост поднялся Огнев с видом римского патриция, приветствуя публику, высоко над головой сцепив в замок руки. Но светящаяся обаянием улыбка лишь подчеркивала взгляд томных глаз, утонувших в безысходной тоске. Никита сигналил кому-то в толпе, что непременно позвонит, хотя эти жесты могли значить и то, что он ждет звонка. Потом зажгли верхний свет, и зал начал пустеть. «Они уходят такими же, как пришли, не унося в своем сердце ничего», — философически заметил Никита. «Угадай, что из всего вечера запомнится им лучше всего?» «Одна попытка». «Неужели воротник малиновый?» «Умница! Именно так! Или я ничего не смыслю в кино?» «Нос, ребятки!» — объявил, потирая руки терпсихорян. «Прошу всех в буфет. Не каждый день премьера бывает». В буфете было шумно и тесновато. Сложив букеты в угол, Таня и Никита, как и все собравшиеся, выпили два общих тоста за состоявшуюся премьеру и за успешный прокат. Потом пошли почти без пауз на закуски тосты персональные. Чтобы почтить всех и при этом не надраться, полагалось делать лишь по глоточку. Впрочем, этого правила придерживались далеко не все. Например, Иван, как с сожалением заметила Таня, хлопал рюмку за рюмкой, и минут через 15 такого графика был уже вполне хорош. Обозначились и другие нетрезвые личности. Бородатый Пумреж, старик Хорев. Был тост и за Таню. На несколько мгновений к ней обратилось множество улыбающихся приветливых лиц, и около полусотни рук подняли за нее бокалы, стаканы и рюмки, а тамада Терпсихорян уже выпаливал следующий тост. «Почему такой темп?» – прошептала Таня. «Традиция, никого обидеть нельзя, и при этом оставить людям время пообщаться на относительно трезвую голову. Для профессионала это самый важный момент между съемками. Наладить знакомство, укрепить контакты, обхрюкать планы на будущее. Многие только ради этого и остаются на премьерные шмаусы. А настоящая гулянка будет потом в узком кругу». Терпсихорян с ураганной скоростью выдавал оставшиеся тосты, после чего с видимым облегчением объявил вольный стол. Тут же среди собравшихся начались шевеления, перемещения, зал заполнился нестройным гулом голосов, люди разбивались на пары, на группы, расползались по залу, мигрировали от столика к столику. Первый к Тане с Никитой пробилась бойкая Анечка Шпет. «Значит, когда вся эта бодяга кончится, собираемся у Рафика и ко мне, то есть в Вилькину студию». Она наклонилась и чмокнула Таню в щеку. «Ты молодец. Всех уделала сегодня, поздравляю». И упорхнула. Вторым подошел Золотарев. «Мои поздравления», — сказал он, целуя Таню руку. «Именно такой я представлял себе Сокольскую. Говоря откровенно, фильм вытянули двое — Гафт и вы». «Ну что вы», — смущенно пролепетала Таня. «В романе, который я только что закончил, «По лезвию штыка», для вас есть большая роль. Такая, знаете, бывшая княжна, в эмиграции вынужденная петь в русских кабаках. Я передам вам экземплярчик. И сценарий тоже. Он почти готов. Кстати, спасибо вам еще и за мужа. Толковый, старается. Вы, наверное, ругаете меня, что сильно его загружаю». «Ну что вы», — повторила Таня. «Очень скоро предоставлю его в полное ваше распоряжение. Отправляюсь, знаете ли, в командировку, на месте собирать материал о наших революционных эмигрантах в Швейцарии. Давно уже заявление подал, а теперь вот только разрешили. Поздравляю, Федор Михайлович, — вежливо сказал Никита. Мой поклон Вильгельму Теллю. Все непременно. И надолго? Пока на 6 месяцев, а там посмотрим». Никита с завистью и тоской посмотрел вслед удаляющейся фигуре писателя. «Везет кому-то», — злобно прошипел он. «Ты что?» — встревоженно спросила Таня. «Да так, не обращай внимания. Это я на себя, дурака, злюсь. Невыездной блин». К ним подходили еще люди, артисты, студийное начальство, вовсе незнакомые, поздравляли Таню, перекидывались парой слов с Никитой, иногда прикладывались к бокалу. «Пошли и мы», — сказал Никита и встал. «Так вроде никто еще не уходит. Удобно ли?» «Нет, ты не поняла. Сделаем пару кружков по залу. Надо тебя представить кое-кому». Дольше всего они задержались у столика Терпсихоряна, но общались не с ним, а с его соседом, лысым толстячком с висячими усами, напомнившим Тане гоголевского персонажа по имени Толстый Пасюк, того, которому галушки сами в рот залетали. «Вот это и есть наша Танечка Ларина для начала», — сказал Никита. «Ось мы и сами». «Это догадались», — басом отозвался толстячок. «Гарна дівчина! Сідайте! Это, садитесь!» Он притягнув Тані пухлою руку з пальцями, похожими на сардельки. «Бонч Бандера Платон Апанасович», напустив на себя важный вид, представился он. «Известный режиссер из Киева», — пояснил Никита. «Ну, «Гуцульская баллада», помнишь, конечно?» «Конечно», — соврала Таня. «Красивый фильм». Бонч Бандера согласно закивал головой. «Я тут вашу картину бачил, это смотрел. Гарно вы сыграли, аристократично. Есть у меня до вас это предложение, да? Сценарий я в отеле оставил. Завтра перешлю вам. Гарна роль, аристократично. Як для вас написано». «Спасибо», — наклонив голову, сказала Таня. «Любовь поэта называется. Из жизни Пушкина». «Интересно», — сказала Таня, а сама подумала, «уж не Наталью ли Николаевну он мне предлагает сыграть?» «В роли Натальи Гончаровой Татьяна Ларина. Обалдеть можно». «Съемки летом. Соглашайтесь. Без пробы, утверждаю. По высшей ставке», — сказал Бонч Бандера. Таня с удивлением заметила, что украинский акцент пропал почти начисто. Видимо, Платон Апанасович прибегал к нему при знакомстве для самоутверждения. «Вы сценарий на студии оставьте, у меня», — сказал Никита. «Я передам». «Добро», — согласился Бонч Бандера. «Ну, до побачивания, красавица, жду вас в Киеве». «Спасибо», — сказала Таня, и они отошли. «Что за роль?» — по пути спросила Таня. «Понятия не имею», — признался Никита. «Я и его сегодня в первый раз увидел, утром на студии. Увязался на закрытый просмотр чистовой копии, увидел тебя, обомлел и пристал как банный лист. Познакомь да познакомь. Вот и знакомлю». «Гуцульская баллада. В самом деле есть такой фильм?» «Есть, я смотрел. Ничего хорошего. Фольклорные страсти на фоне горных красот. Но он режиссер со связями, а студия денежная. Советую согласиться». «Сначала надо бы сценарий прочесть». «Прочтешь, куда денешься». В «Рафик» набилась большая веселая компания. Анечка, две ее подружки-актрисы, не снимавшиеся в особом задании, их лица Таня помнила хорошо, а вот имена забыла. Актер Белозеров, сыгравший красавца-белогвардейца, застреленного в фильме в финале, уходящим от погони Огневым Тарасовым. Осветитель Паша, бородатый и крепко поддатый. Помрешь Володя, Любочка из административной группы. Общее веселье нарушал только Огнев, притулившийся возле окошка спиной ко всем и лишь изредка обращавший на остальных свой знаменитый трагический взор. И еще к своему неудовольствию сзади, в самом уголке, Таня увидела Ивана, который мирно посапывал, положив голову на плечо Володе. «И это вот зачем с собой тащите?» — спросила Таня. «Он и так хорош». «Этот со мной», — напыжившись, изрек бородатый Володя. А Анечка поспешно добавила, «пусть едет, не бросать же его здесь, у нас отоспится». Таня пожала плечами и села, втиснувшись между Никитой и Любочкой. Автобус тронулся. Мастерская скульптора Вильяма Шпета для друзей Вильки занимала огромный бревенчатый дом в Коломягах, оборудованный в плане удобств довольно примитивно. Разве что электричество было. Готовили на походной газовой плитке, а если по безалаберности забывали вовремя заправить баллончики, переходили на примус. За водой ходили к колонке на перекресток. Все прочее размещалось во дворе, поражая первозданной дикостью. На то, чтобы содержать такую махину в тепле, потребовалось бы уйма дров. И то, если предварительно законопатить все щели, коих было великое множество. Вилька, когда ему в Союзе предложили эту выморочную халабуду под студию, решил проблему по-своему. С помощью местных умельцев он привел в порядок круглую железную печь, которое давало относительно тепло в две крохотные жилые комнатенки. Обширный же камин, находившийся в громадных размерах зале, он заложил, и теперь это сооружение использовалось в целях декоративных и лишь отчасти прикладных. Его просторная полка была забита всякой всячиной, от созданных хозяином малых форм до гнутых ржавых гвоздей, задубевших драных рукавиц, проволочек и не имеющего названия хлама. Большую часть пространства зала занимали Вилькины композиции разной степени монументальности и завершенности. От Ильичей и космонавтов до многоруких мобилей, пугающих своей тотальной непонятностью. Бюсты и статуи меньшего размера теснились на полках, навешанных по стенам. Здесь Вильям Шпет работал, разогреваясь движением и вермутом. Здесь же принимал гостей, которые охотно заглядывали сюда, несмотря на холод, царивший здесь круглый год. Визиты делились на экспромтные и с подготовочкой. Сегодняшний был с подготовочкой. Вилька даже прибрался, то есть по возможности сдвинул козлы, ржавые тазы с глиной и прочие транспортабельные атрибуты своего искусства поближе к стенкам, оставив в центре побольше широких проходов к светскому уголку своей мастерской, где имелся огромный стол, очищенный по сегодняшнему случаю от всегдашнего хлама и даже застеленный свежей газетой. Несколько разрозненных стульев, табуретка, пара колобашек, заменявших стулья, и штук 5 толстых диванных подушек, явно от дивана, давно закончившего свои дни на свалке. У стены стоял другой диван, по конструкции своей не предполагавший подушек, продавленный и засаленный.